Неужели никто не пытался бороться с ним? Кому это под силу? Все городские чиновники у него на откупе. Закон гласит, что если заявка не оформлена за 45 дней, она считается ничьей. Чиновники сообщают об этом Вандермеру, и тот быстренько оформляет участок на свое имя. Это еще один из его трюков. Кроме того, участки должны быть огорожены колышками, вкопанными в землю и стоящими строго по прямой линии. Если колышки исчезают, заявку можно оформлять на любое другое имя. Когда Вандермер желает захватить понравившееся местечко, он посылает кого-нибудь ночью выдернуть колышки, и к утру бывший владелец лишается всех прав. Господи Иисусе! Он заключил сделку с барменом Смитом. Тот посылает простаков голландцу, они подписывают контракт о партнерстве. Если старатель нашел алмазы, Вандермер все забирает себе, и никто не смеет слова вымолвить. Его наемники тут же расправятся с непокорным. «Об этом мне известно», — мрачно сказал Джейми. «Что еще?» «Он религиозный фанатик. Вечно молится за души грешников». «А как насчет дочери? Она, должно быть, тоже в этом замешана?» «Мисс Маргарет?» «Запугана отцом до смерти. Если она взглянет на мужчину, Вандермер убьет их обоих». Джейми отвернулся, подошел к двери и долго глядел на гавань. «Так просто эту задачу не решить. Многое нужно обдумать». «Ладно, встречаемся завтра здесь же и поговорим подробнее». Только в Кейптауне Джейми осознал, какая огромная пропасть лежит между белыми и черными. У туземцев вовсе не было прав. Их загоняли в грязные гетто и заставляли работать на белых. «Как вы все это выносите?» — спросил он однажды у Бенды. «Голодный лев прячет когти. Когда-нибудь все изменится. Белые используют только нашу силу. Но скоро будут вынуждены признать, что и мы люди, умные, гордые, несломленные люди. Чем больше нас загоняют в угол хозяева, тем больше боятся, потому что знают, в один прекрасный день им воздастся сторицей за все унижение. Вот этой мысли многие не в силах вынести. Но мы выживем, потому что обладаем Исико». «Кто это Исико?» «Никто, а что?» — покачал головой Бенд. «Это трудно объяснить, мистер Макгрегор. Исико — наши корни, чувство того, что ты принадлежишь к нации, давшей название великой реке Замбези. Много поколений назад мои предки обнаженными вошли в воды Замбези, гоня перед собой стада. Самые слабые утонули, стали добычей бурных вод или голодных крокодилов, но те, кто выжил, стали сильнее и возмужали. Когда умирает банту, Исико требует, чтобы члены его семьи удалились в лес, и остальные жители общины не видели их скорби. Исико — это презрение, которое чувствуешь присмыкающемуся рабу, уверенность в том, что каждый человек имеет право смотреть в лицо другому и равен остальным. Слыхали вы когда-нибудь о Джоне Тенго Джабаву? Бенда произнес это имя с величайшим почтением. Нет. Еще услышите, мистер Макгрегор, пообещал Бенда. Очень скоро услышите. И заговорил о другом. В душе Джейми постепенно росло восхищение Бендой. Сначала оба они достаточно подозрительно относились друг к другу. Джейми нужно было преодолеть неприязнь к человеку, едва не убившему его. А Бенде с большим трудом пришлось научиться доверять исконному врагу, белому человеку. В отличие от большинства туземцев, которых знал Джейми, Бенда был грамотным. «Где ты ходил в школу?» — спросил как-то Джейми. «Нигде. Пришлось работать с самого детства. Меня учила бабушка. Она была служанкой у школьного учителя, Бура. Сначала сама научилась читать и писать только для того, чтобы помочь мне. Я всем ей обязан. В субботу вечером после работы Джейми впервые услышал о Намибской пустыне, великом Намукуаленде. Они с Бендой, как обычно, встретились в заброшенном складе и дружно уплетали жаркое из антилопы, приготовленной матерью Бенды, очень вкусное, хотя, по мнению Джейми, с небольшим душком. Однако миски быстро опустели, друзья улеглись на старые мешки и возобновили разговор. «Когда ты впервые встретил Вандермерва?» «Когда работал на Алмазном берегу в Намибской пустыне. Он владеет этими разработками вместе с двумя партнерами. Украл долю у какого-то бедняги-старателя и приехал осмотреть участок. Если Вандермерв так богат, зачем ему работать в магазине?» Магазин служит приманкой для новичков. А он все богатеет и богатеет. Джейми вспомнил о том, как легко поддался на удочку. Да и чего было ожидать от доверчивого, наивного мальчишки. Перед глазами всплыло хорошенькое овальное личико Маргарет. Как она сказала: «Мой отец, наверное, поможет вам». А он-то думал, что перед ним ребенок, пока не заметил ее грудь, и... Джейми внезапно вскочил, широко улыбаясь, и багровый шрам на щеке странно задрожал. «Каким же образом ты оказался в услужении у Вандермерва?» Как-то раз он приехал на побережье с дочерью, ей тогда было лет 11, ну и девчонка, наверное, устала сидеть на жаре, пошла в воду, а прибой сбил ее с ног. Я тут же нырнул и вытащил ее. Но, честно говоря, думал, Вандермерв убьет меня. «За что?» — удивился Джейми. «Потому что обхватил мисс Маргарет рукой, чтобы было удобнее плыть. Дело даже не в том, что я черный, а в том, что я мужчина. Сама мысль о том, что мужчина прикоснулся к дочери, непереносима для него». Кому-то удалось успокоить хозяина и объяснить, что я спасал жизнь девочки. Вот он и привез меня в Клипдрифт и взял в услужение. Поколебавшись немного, Бенда добавил очень тихо: «Через 2 месяца навестить меня приехала сестра. Ей было столько же лет, сколько дочери Вандермерва». Джейми не нашел слов утешения. Наконец Бенда прервал молчание. Нужно было оставаться в Намибской пустыне. «Работа легкая. Знай, ползай по песку, собирай алмазы и клади в жестяные баночки. Погляди-ка. Хочешь сказать, что алмазы валяются прямо на песке?» «Вот именно, мистер МакГрегор. Только забудьте об этом. Никому и близко не подойти к этому участку. Он выходит на океан, а волны там высотой чуть не в 30 футов. Побережье даже не охраняется. Многие люди пытались пробраться туда с моря, да только все погибли на рифах или утонули». «Значит, есть какой-нибудь другой способ?» «Нет. Пустыня простирается прямо до океанского побережья. А вход на алмазные поля?» «Там сторожевая башня и колючая проволока, а за оградой охранники с винтовками и собаками, обученными рвать человека на куски. Кроме того, у них есть новые взрывные устройства, мины. Они зарыты по всему участку. И если у вас нет карты минных полей, стоит только наступить на такую мину, и от тебя ничего не останется». «А как велик этот участок?» «Примерно 36 миль в длину». 36 миль усыпанного алмазами песка. Господи Боже! Не вы первый загораетесь желанием добраться до алмазных полей в Намибии, и не последний, конечно. Я видел, что оставалось от людей, пытавшихся добраться туда на лодке и попавших на рифы, или о тех, кто сделал шаг в сторону и наступил на мину. Если бы вы только знали, как расправляются с незваными гостями. Овчарки просто перегрызают им горло. Оставьте ненужные мечты, мистер Макгрегор. Я был там. И поверьте, оттуда никто не возвратился живым. В эту ночь Джейми так и не смог уснуть. Перед глазами все время вставало волшебное видение. 36 миль песка, усеянного огромными алмазами, принадлежащего Вандермерву. Он думал о море, острых, как бритва, рифах, собаках-людоедах, охранниках и смертоносных минах. Опасность его не пугала, смерть не страшила. Он только боялся умереть до того, как отплатит Соломону Вандермерву. В следующий понедельник Джейми пошел в лавку, где продавали карты, и купил карту великого Намакуаленда. Участок океанского побережья, простиравшийся от Мадерицы на севере до устья Оранжевой реки на юге, был помечен ярко-красными буквами «Закрытая зона». Джейми часами изучал каждую деталь на желтом нарисованном поле, снова и снова всматриваясь в карту. Между Южной Америкой и Южной Африкой 3000 миль водной глади. Ничто не сдерживало волны, и вся их ярость обрушивалась на смертельно опасные рифы Южно-Атлантического побережья. В 40 милях к югу находился песчаный пляж, и Джейми решил, что именно отсюда все эти бедняги, пытавшиеся пробраться на алмазные поля, отправлялись в последнее плавание. Глядя на карту, он понял, почему берег не охраняли. Пройти через рифы не было никакой возможности. Джейми вгляделся в то место, где находился главный вход на богатый алмазами участок. Если верить Бенди, он был обнесен колючей проволокой и 24 часа в сутки патрулировался вооруженными охранниками. У ворот, кроме того, стояла сторожевая вышка. Если даже удастся проскользнуть мимо бдительных стражников, существовала опасность наткнуться на мину или быть разорванным собакой. На следующий день, встретившись с Бендой, Джейми спросил: «Ты сказал, что существуют карты минных полей?» «Да, у надсмотрщиков, которые разводят людей по местам. Все идут цепочкой, чтобы не взорваться». Глаза Бенда затуманились от грустных воспоминаний. «Однажды мой дядя шел впереди, споткнулся об лыжник и упал прямо на мину. Поверь, даже домой семье отправить было невозможно. Разорвало пыль». Джейми вздрогнул. «А кроме того, есть еще океанский туман. Такие бывают только в Намибии. Он поднимается с моря и окутывает всю пустыню. В двух шагах ничего не видно. Даже карты минных полей ни к чему. Ведь нельзя понять, куда идешь. Никто не работает, пока туман не рассеется. Сколько это может длиться? Иногда несколько часов», — пожал плечами Бенда. «Иногда не один день». «Бенда, а ты видел когда-нибудь эти карты минных полей?» «Нет, они тщательно охраняются». И, встревоженно нахмурившись, добавил: «Еще раз говорю, никому не удавалось то, о чем вы думаете. Время от времени кто-нибудь из рабочих пытается вынести алмаз. Там даже есть специальное дерево, на котором их вешают. Прекрасный урок каждому, кто захочет обокрасть компанию». Вся затея выглядела совершенно невыполнимой. Даже если он сможет попасть на алмазное поле Вандермерва, как оттуда выбраться? Бенда был прав. Лучше об этом забыть. На следующее утро Джейми спросил Бенду: Какие меры принимает Вандермерв, чтобы рабочие, выходящие со смены, не пытались стащить алмаз?